Глава третья. «Осторожнее, Ойра Дивардис, вы еще слабы. Подумайте о себе. Вы же будущая мать наследника этого замка!» — ворчала себе под нос служанка, помогая мне спуститься по лестнице. «Да, по той самой, с которой меня столкнули». Я поняла, что устала валяться в кровати, и вышла наконец-то из комнаты. «Ну, наследник, допустим, пока откладывается», — пробормотала я. Генерал больше не возвращался к теме ночевок в моей спальне. Да и я об этом аспекте нашего брака не заговаривала. А вот к урокам магии снова приступить очень бы хотелось. А еще нужно будет поговорить с Лианной Акрис. С одной стороны, меня пугал этот разговор. С другой, очень уж много вопросов накопилось к демонице. От служанки я узнала, что мать Амаи не слишком хорошо себя чувствует и почти ни с кем не общается, проводя почти все время в отведенной ей комнате. «И не мудрено, Ойра Дивардис, ее ведь лишили магии», — сообщила мне служанка пару дней назад. «Я про это случайно подслушала. Вот где ужас-то». «Как это лишили магии?» — не поняла я. «Это сделал граф Гринвилл? Отец? У него что, есть такие возможности?» «Не сам сделал, Ойра. Заплатил за это какому-то человеческому магу. Тот и постарался. Ваш отец устроил так, чтобы оставить ее при себе и сделать слабой, почти как люди». «Какой кошмар!» — выдохнула я. Затем вспомнила, что рассказывал о магии демонов Кейран, и уточнила. «У Лианы, моей матери, пропали все способности, и общие, и личные?» «Общие, да, она их потеряла. Еще и потому не могла сопротивляться власти графа над ней. Разве что личное только и осталось. Но у нее это прорицание, способность сложная, для такой особая настройка нужна». «Какая настройка?» «На того, чье будущее хочешь увидеть. Вот, к примеру, на вас. Поговорите с ней. Может, подскажет, когда у вас с нашим господином-генералом дети появятся». Услышав эти слова, я задумалась над тем, что, возможно, Лианна Акрис сумела как-то увидеть, что ожидает впереди Амаю. И, может быть, она даже знала или догадывалась, что я не ее настоящая дочь. Тогда понятно, почему демоница не стремилась со мной еще раз встретиться и даже не навестила, когда я болела. Хотя ее в любом случае можно понять и посочувствовать. Она выбралась из долгого заключения в неволе и сейчас наверняка чувствовала себя потерянной, не знала, как ей жить дальше. Я ведь тоже оказалась далеко от своего дома, своего мира. Если бы не Дивардис, не принц и не все те проблемы и заботы, которые свалились на мою голову в другом мире, кто знает, что бы стало со мной. Так что, пожалуй, даже Элспид можно было поблагодарить за то, что давала мне стимул бороться, не опускать руки и не думать постоянно о том, как бы мне вернуться в собственное тело и свою жизнь. Вот только если я здесь для того, чтобы спасти Амаю, почему моя миссия еще не завершена? Я ведь выжила. Помогла спастись Лианне. Теперь граф будет наказан за все. И даже отношения с супругом начали налаживаться. Правда, с заговорщиками пока разобраться не удалось. Они затаились, но я-то помнила, что пока эта шайка на свободе, покоя мне никакого не будет. Так и придется ходить и оглядываться. Добравшись до конца лестницы, я остановилась, чтобы отдышаться, и увидела Дэрила, который шел прямо ко мне. Сегодня демон был одет в зеленое, что очень шло к его рыжим волосам. Я даже залюбовалась, подумав, что на кастинге актеров в исторический сериал режиссеры бы за него передрались. Какая фактура! «Надо поговорить», — бросил мне принц. И я, отослав служанку, которая, даже склонившись в поклоне, с любопытным видом таращилась на его высочество, потянула его в закуток под лестницей. «Речь идет про торги?» — спросила я. «Да», — кивнул Дэрил. «Дата назначена. Вижу, вы встали на ноги, значит, сможете при этом поприсутствовать». «А что вы решили насчет моей просьбы?» «Вы не передумали?» — осведомился он. Я покачала головой. Пока лежала в постели, было время обо всем подумать. Я не любила Элспид и не собиралась оставлять ее рядом с собой и с Кейраном. однако не желала ей такой жестокой судьбы, какая была у Лианны. Стать чьей-то бесправной рабыней, угождать своему хозяину и каждый день терпеть унижение, против воли рожать от него детей. Обрекать ее на это было бы неправильно. «Откуда вы знаете, что я не буду плохо обращаться с вашей сестрой?» — спросил принц. «Вы мне кажетесь неплохим демоном», — ответила я. «И вы мой друг, не так ли? И людям вы сочувствуете, иначе не пришли бы тогда ко мне с предупреждением. А еще у вас есть возможность дать ей шанс на перевоспитание, увести ее куда-нибудь, где Элспет сможет начать новую жизнь. Думаю, со временем она осознает, что не я виновата в ее бедах, и тем более не моя мать, только сам Гринвилл». «Вы действительно весьма благородны», — заметил его высочество, глядя на меня так, словно увидел впервые. «Демоны обычно злопамятные, а вы...» «Что ж, я выкуплю вашу сестру. У меня есть на примете место, куда ее можно поселить. Но вы, кажется, говорили об ответной услуге». «Да», — кивнула я. «Чего вы хотите? Если я смогу это исполнить, то...» «Я хочу, чтобы вы забыли о том, что вам известно, и больше не вмешивались в то, что будет происходить».